они означали начало компромисса с капитализмом, если не с внутренним, то с иностранным. Закон о концессиях вызвал недовольство некоторых групп российских коммунистов, а также определенной части рабочих и крестьян. На 8-м съезде Советов в декабре 1920 года Ленин говорил: «Недавно нам сообщили, что на Арзамасском уездном съезде Советов Нижегородской губернии один беспартийный крестьянин по поводу концессии заявил: „Товарищи, мы вас посылаем на Всероссийский съезд и заявляем, что мы, крестьяне, готовы еще 3 года голодать, холодать, нести повинности, только Россию-матушку на концессии не продавайте“». Ленин разъяснил, что концессии не имеют ничего общего с продажей России, но представляют собой известную экономическую уступку капиталистам с тем, чтобы таким путем получить возможность как можно скорее приобрести те необходимые машины и паровозы, без которых восстановление нашего хозяйства мы осуществить не можем. Предложение о концессиях для иностранцев невозможно было представить без определенных изменений в общей экономической системе, установленной советским государством. Начиная с осени 1920 года, в структуре жесткого коммунизма действительно стали появляться трещины. Но сомнения в действенность всей системы коммунистической экономики еще не выражались. Начались жестокие споры по вопросам, внешне не имевшим отношения к главным принципам коммунистической экономики, однако эти дебаты подорвали саму суть коммунистической доктрины, поэтому ее падение в марте 1921 года прошло не столь драматично. Одним из основных спорных вопросов оказалась так называемая дискуссия о профсоюзах, которая разгорелась на 4-й Всероссийской конференции профсоюзов в начале ноября 1920 года. 9-й съезд Российской коммунистической партии принял резолюцию, требующую превратить профсоюзы в своего рода агентов, подчиненных советской администрации. Провести эту резолюцию в жизнь оказалось нелегко, так как профсоюзы оставались последним оплотом относительной свободы рабочих, и уничтожить остатки их независимости было непросто. На 4-й конференции профсоюзов выявились 2 крайние тенденции. Часть присутствующих добивалась восстановления полной свободы действий профсоюзов, другая часть — их окончательного подчинения. Троцкий, с самонадеянностью военного диктатора, который он приобрел за годы гражданской войны, требовал реорганизации профсоюзов, что на деле привело бы к их милитаризации. Ленин занимал промежуточную позицию. В одной из своих речей в эти дни он выразился так: «Профсоюзы по месту их в системе диктатуры пролетариата стоят, если можно так выразиться, между партией и государственной властью». Его программа, получившая название «Платформы 10», поскольку кроме Ленина ее подписали еще 9 членов ЦК, считалась программой, защищавшей доктрину чистого коммунизма, хотя в действительности она представляла отступление от резолюции 9-го съезда партии. Решение Ленина предоставить рабочим профсоюзам некоторую независимость, конечно, не означало, что он выступает в пользу буржуазной демократии и свобод, но в условиях жесточайшего экономического кризиса и в связи с идеей о предложении концессии капиталистам, даже если эти капиталисты иностранные, новые идеи Ленина в отношении профсоюзов, несомненно, указывали на начало определенных изменений в политике. В то самое время, когда в Кронштадте вспыхнуло восстание, в Москве 8 марта собрался 10-й съезд Российской коммунистической партии. При открытии съезда Ленин сказал: «Мы в первый раз собираемся на съезд при таких условиях, когда вражеских войск, поддерживаемых капиталистами и империалистами всего мира, на территории Советской Республики нет».